мягкий гул колес, всколыхивание, покачивание огромного железного корпуса, молодые голоса студенток музыкального училища, собравшиеся вновь в корме Икаруса, чей-то неторопливый ломкий юношеский басок, звуки гитары. «Пан полковник, я не только немец-поляк, но я еще и литовец». «Да, так есть, пан полковник», — откровенничал вечером в замке Яцек Фриц Иванович. «Мой дед был литовцем, пан полковник, так уж все сложилось». «Но плохо ли это? Я весь сплошнявый, да, интернационал». Он проводил нас на территорию конезавода, огромные светлые конюшни которого занимал сейчас хозяйственный взвод пехотной дивизии, расквартированной в Инстербурге. В центре огромного четырехугольного двора был розарий. Памятник стоял бронзовый, конь, легко скачущий, один без седока, с развивающейся гривой и длинным, взметнувшимся на ветру хвостом. Двери конюшен, украшенные искусной резьбой, выходили на этот плац, но сами конюшни оказались пустыми, почти всех лошадей вывезли отсюда еще в октябре 44-го года, лишь трех коней, самых дорогих производителей, элиту, как пояснил Яцек Фриц Иванович, оставили, ждали какой-то специальный транспорт, а потом наступила зима. А потом Пруссия была отрезана от Германии войсками Красной Армии, вышедшими к Балтийскому морю, а вслед за этим как-то нежданно красные очутились и здесь. Вместо коней в уютных стойлах обитали бойцы хозвзвода. На тюки сена были набросаны матрасы, одеяла полосатые, видимо, из соседних домов перины, в одном углу истоптанного, продавленного колесами плаца, дымила полевая кухня. Слышался стук молота о наковальню, и чей-то яростный крик доносился: «Держи крепче! Заснул, что ли?» Старик-немец в шляпчонке, надвинутой на глаза, брел навстречу. Тщательно выбритое худое, с опавшими щеками лицо его, было несчастным. Он что-то торопливо говорил, показывая нам еще издали уздечку, которую зачем-то держал в руках, и вдруг рухнул на колени, заговорил страстно, просяще, быстро: «Герр Оберст! Герр Оберст!» Больше ничего сказать он не мог. Яцек Фриц Иванович поднял его, подтолкнул: «Иди, иди!» И немец, сгорбившись, волоча ноги, пошел прочь. «За своих коней пан полковник переживает!» Тяжко вздохнув, — сказал Яцек Фриц Иванович. — И у меня, прошу прощения, духовная моя внутренность тоже бардзо болит. Отец остановился. Закурили, и Фриц Иванович продолжал свой рассказ. Коней-то тех, элитных, породу которых многие ста годов выводили, их фуры запрягли, понимаете, и возят на них убитых, да оружие с полей. А они ж, пан полковник, сотни тысяч золотом стоят. Эти кони, пан полковник, простите меня, пожалуйста, дороже всего вашего фромбургского архива. Вы уж, пан, прошу вас, вы скажите там, в старшем вашем командовании, а? Наши бойцы из Доджика вместе с лейтенантом Сашей Лобовым устроились на ночь на первом этаже замка. Трех заставленных старинной мебелью комнатах. Отец, я и Федя Рыбин в графской спальне, где посредине комнаты стояла обширная под балдахином кровать, а Людка Шилова поселилась в соседней, маленькой, как ее назвал Фриц Иванович, будуарной комнатке. Там графиня приводила себя в красивость, как он нам пояснил, прежде чем прийти в постель графу. «Фриц Иваныч просил йоду и бинтов, — сказала мне вечером Людка, — коней лечить. Пойдем, сходим на конезавод, а? Мне хотелось ей нагрубить, мол, иди со своим Федей, которому ты все жмешься. Но я смолчал, сердце мое учащенно забилось, и я как-то поспешно согласился. Людка взяла свою тяжелую санитарную сумку, я автомат, и мы вышли из замка. Твой папочка с Федей на чердаке шарится. Как бы объясняя мне, почему она позвала именно меня, а не Федю, сказала Люда. Мы переходили по бревнышку лужу. Вскрикнула «Ай!», качнулась, и я успел схватить ее за руку, поддержать, шагнув прямо в лужу. Рядом со своим лицом я увидел ее прищуренные глаза. Ресницы кольнули мне щеку. Все это длилось лишь мгновение. Людка пожала мои пальцы своими, холодными, а я их задержал в своей руке. Просто так, невольно. Я ни о чем в этот момент не думал. Людка остановилась, чуть отодвинулась и посмотрела в мое лицо расширившимися глазами. Улыбнулась. Я отпустил ее пальцы и зачем-то вдруг кинулся вперед, засвистел. Людка засмеялась и, придерживая сумку, побежала следом. Солнце опускалось к горизонту. Над круглой башней замка кружили, будто привязанные к ней незримой нитью, несколько голубей. С полевых работ возвращались зеленые огромные фуры, в которых были запряжены три красавца — черный, белый и рыжий. Из ворот конезавода бежал к нам навстречу старый немец. Лицо его было несчастным. Ужин нам Яцек Фриц Иваныч и комендант замка, старшина Володин, устроили в графской столовой. На огромном столе лежала шитая золотом с вензелями скатерть. Графское фамильное серебро куда-то исчезло. Нет, немцы его вывести не успели. Это он, Фриц Иваныч, знает точно. Огромный ящик с серебром стоял в главном зале еще за двое суток до прихода красных. Оно где-то здесь, видимо, тут, в замке. Есть секретное подземелье. Надо, пан полковник, как следует поискать. Но и сейчас посуда была на столе великолепная. Тарелки, чашки, бокалы с гербами, коронами и мечами, скрещенными на фоне подковы.